Ей было за 40, нашей состарившейся музе, но в свете свечей это было незаметно. И опять она была раскрасавица, девочка времен славы Д. Первый раз я увидела Д совсем юной. Боже, как я была тогда добродушна и толста! И как он был зловеще худ! Я не смела стоять с ним рядом, у меня было чувство стыда, будто я захватила его здоровье. Я носила тогда в себе обжигающую любовь ко всем, любовь-жажду. И все вы, окружающие, — она прелестно опустила глаза долу, — пытались пользоваться этой жаждой все, кроме него. Последний раз я увидела его 2 года назад. Я вернулась из Франции, шел снег. Он подошел ко мне в доме литераторов и начал рассказывать повесть про какого-то летчика, который куда-то летел. Рассказ страдал конкретностью и оттого был мучителен для меня. Я смотрела на него, пытаясь отыскать в этом полысевшем, несчастном, задыхающемся того прелестного, худенького Керубино. А он не он, вдруг оборвал рассказ и сказал мне: «С вас причитается». Он был пьян, и, естественно, я решила, что он просит денег. Я покраснела и дала ему, кажется, 10. Он взял 10 рублей и пошел прочь, оставив меня с моим стыдом, стыдом, имеющий деньги. А я пошла в другую сторону, и вдруг меня настигло в спину, как возмездие. «Что вы наделали?» Он глядел на меня. «Я думал, уж вы-то меня поймете. Я не денег просил. Я ответного рассказа просил. Мне нужен рассказ о любви. Уж вы-то, я думал, поймете. У цели!» — заорал я. «Кто из нас расскажет о такой же последней встрече? Точнее, кто из нас не расскажет вот о такой же последней встрече? Обратите внимание, пьяный, в распаде, стучась в ничто, в свете лампионов творческих ресторанов, он просил у нас как подаяние чего? Рассказа о любви. Что бы ни случилось, у забора, под забором, штаны потеряв, себя потеряв, идеи любви мы не теряем. Ах, как это по-нашему! Любовь — вот наш вывод из любой посылки. Человек произошел от обезьяны. Это значит что? Давайте любить друг друга. Убивают нас, экспроприируют. И что? Полюбим друг друга. По колено в крови родителей прирезал, брата расстрелял. А все равно вопим: давайте любить друг друга. Русской идеи просил у нас покойный. И тогда заговорил лысый и отвратительный. Он был в выступлении. Я уже не узнавал его лица. Безглазое лицо в свечах. «Вижу, огонь великой энергии!» — вопил он. «И его рука торчит из вечности и требует подаяния. Заплатим по счету, согреем ему душу посмертно. Лепестками истории о любви укроем его сердце. От каждого по истории, с миру по нитке, по-русски грех замолим». «Боже, он черт!» — восторженно шептала муза. «И какая прекрасная, голая, сладострастная голова, мощное яйцо! Я ощущаю его силу, он черт!» «Да, он черт», — засмеялся я. «Только он наш черт. Каждому времени свой черт. Все времена достойны своего черта, черта и Моцарта». И закольцовывая сюжет, я предложил: «Итак, вспомним, как в дни чумы были созваны, кстати, тем же чертом, несколько кавалеров и дам. И он попросил каждого также отличиться в рассказах о любовных историях». «А корабль приближается!» — вопил отвратительный. «Вижу, корабль из пламени, слепит пламя, и протянута рука его из огня». Вопли, бессвязные слова срывались с губ. Отвратительный задул свечи. Шкаф странно выступал из темноты и светился. И на шкафу над маленькой японкой уже мерцала лысина отвратительного. Как завороженные все следили за ними. Скрипка возникла в руках японки, и раздался звук, стон. «Это был эпиграф. Любовь торжествует всюду», — засмеялся я. «Итак, дамы и кавалеры, немедля предлагают свои повествования о любви. Все отдадим в жаждущие руки покойника. Торопитесь, он жаждет. Но сначала надо условиться о терминологии. Я думаю, мы остановимся на лексике древнего Декамерона. То, что сгодилось в Европе в XVI веке, сойдет и для нашей целомудренной литературы. Посему прошу придерживаться в ваших повествованиях о любви сей старинной лексики. К примеру, вместо слова «трахнул» будем употреблять средневековое «декамеронистое». Он полеживал с нею или взял ее в оборот. Итак, покойник жаждет начала. И да здравствует Декамерон! В честь Декамерона!